Другое странное положение Адвайта состоит в том, что нам нет надобности добывать свободу, что она уже у нас есть. Но мы только забыли и отрицаем ее. Совершенство, неизменности и бессмертия нам тоже не приходится достигать. Их также мы все время имеем. Если вы решитесь сказать себе, что вы свободны, в тот же момент вы свободны. Если скажете, что вы связаны, связанными и останетесь. Но дуалисты и некоторые другие держатся противоположного мнения. Вы можете выбирать то, что вам больше нравится. Это была цитата с вами Викананда, меня зовут Слава Рижик, я студент группы Шакти 23, Международный открытый университет. Вся информация на сайте openyourclass.com, там бесплатные курсы и платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. Сейчас идет набор новой группы обучения, приходите учиться.